Женя сидела на мостках, болтая ногами в теплой воде, и смотрела, как носится через Волгу туда-сюда маленький желтый скутер. Иногда цыган закладывал такие виражи, что казалось, вот-вот перевернется. С другой стороны реки, вниз от моста, спустился Гош. Женя подняла бинокль и разглядела у него на плече большой светло-коричневый ящик. Цыган лихо подрулил к берегу, обрызгав друга с ног до головы. Женя рассмеялась. Она перевела взгляд на мост и увидела, что с баррикады на нее таращится в стереотрубу. Показала тупому кулак. Тот в ответ радостно помахал рукой. Скутер подлетел к мосткам, и Женя взвизгнула, когда ее окатил душ. Цыган кровожадно осклабился. Гош спрыгнул в воду, дошлепал до берега и поставил на песок свой ящик. Кроссовки висели у него на шее, связанные шнурками. «Ты как?» – спросила Женя. «Нормально?» «Да», – ответил Гош с легким удивлением в голосе. «А что могло случиться?» Он сел на мостки рядом с девушкой и принялся обуваться. Женя незаметно придвинулась к нему поближе. «Я всегда беспокоюсь, когда ты ходишь в город», – призналась она. «Пусть ребята нам друзья, но все-таки тупые». «Отвыкай», – посоветовал цыган. Поставил скутер на дыбы и унесся в сторону моста. Сверху в него полетели банки из-под пива. Цыган принял вызов и начал крутиться на месте, ловко уворачиваясь от обстрела. «Правильно сказал», – кивнул Гош. «Эх, сестренка, если бы не агрессия, с которой мы проснулись, сколько всего можно было бы изменить с самого начала? Как вспомню, сердце разрывается. И Сансеич мог уцелеть, и Белый. А главное, руки могли остаться чистыми. Жили бы сейчас на ранчо, ты бы меня учила с лошадьми обращаться. Ладно, ничего уже не вернешь. А насчет города ты зря. Мне там ничего не угрожает. И вообще, никому из нас больше не угрожает». «Зачем тебе этюдник?» Женя кивнула на ящик. «Будешь рисовать?» «Ага». Гош, прищурившись, окинул девушку взглядом. Кожа Жени была уже не белой, ее теперь покрывал ровный и очень красивый загар. По обнаженной груди скатывались капельки воды. Чуть-чуть макияжа на лице, стильно уложенные волосы, почти невидимые трусики. И новенькая, но хорошо пристреленная снайперская винтовка под рукой. Амазонка. Джейн Беда никак не хотела расставаться со своим имиджем грозы фронтира. Она все еще боялась тупых. «Я напишу чудесную вещицу», – проворковал Гош. «Назову ее «Обнаженная с ружьем» и повешу над камином. Пусть согревает наши души тоскливыми зимними вечерами. Будешь мне позировать?» «Совсем обнаженная и с ружьем? Это вам не дешево станет, сударь». «Да. А жаль, что я не умею рисовать». «Ну вот». «Пардон. Разбил я девичьи надежды». «Извини. Мне просто захотелось проверить одну старую догадку. Полгорода облазил, пока не догадался в музей зайти». Женя покосилась на этюдник и вздохнула. «А где у нас большой?» – поинтересовался Гош. «Обед готовит. Костя в мастерской с ландровером возится». «Не доломал бы». «Ох, Женечка, сколько же проблем впереди. Сползание в каменный век. Аккумуляторы дохнут, топливо найти все сложнее. А дальше?» Как представлю, так за голову и хватаюсь. Никуда не денешься, придется заводить новое ранчо. Ты для этого тупых приручил? Гор сделал неопределенное движение бровью. Вряд ли приручил. Скорее, попытался выстроить нормальные отношения. Но в перспективе, да, рабочая сила понадобится. Только учти, если увидишь, что получается тульский или московский вариант, хватай берданку и стреляй мне в лоб. Женя протянула руку и взъерошила его волосы. «У тебя не получится», – улыбнулась она. «Ты хороший». «Хороший, плохой, злой. Клинт Иствуд, Ли Ван Клифф. А кто же в роли злого?» «В роли злого будет Костя. По-моему, он скоро начнет кусаться». «Ему в Москву хочется. Пожалей ты его». «Кому не хочется? Осенью посмотрим. А сейчас, радость моя, придется вам заняться делом, как только будет машина». Черт с ним с ландровером, жигули какие-нибудь раскочегарим. Сориентируйся по карте и наметь район поиска. Я уже спрашивал в городе, они не знают, придется самим искать. Коневодческое хозяйство? Женя вся подобралась. Я помню, здесь в окрестностях было что-то похожее. Кажется, на том берегу. Несколько дней еще отдохнем и двинем в разведку. Я выхода другого не вижу, понимаешь? Да его и нет. Скоро все на лошадей пересядут. Тут-то мы и подсуетимся. Я как раз собиралась тебе сказать. Не переживай, справимся. Ловить, заново приручать. А дальше само пойдет. Коровки, овечки, сено, навоз, куры, свиньи. Но почему я так не люблю крестьянскую работу? Ты вообще работать не любишь, утешила его Женя. Угу, а чего я люблю? Ничего. И никого. Женя встала, подобрала винтовку и пошла наверх, к коттеджу, над которым поднимался легкий дымок. Спина ее выражала крайнюю степень неодобрения. К мосткам подрулил цыган, заглушил двигатель, спрыгнул в воду и накрепко привязал скутер к поручням. «Тоска», – сообщил Гош. «Не обижай девчонку. Кончится тем, что она уйдет». «Вряд ли. Ее ждет громадный табун лошадей». «А немного любви ее не ждет?» – прищурился цыган. «Хотя бы капельку». Гош с кряхтением распрямился и повесил этюдник на плечо. «Не трогай меня, ладно?» – попросил он. «А то уйду я». «Что еще за глупости?» – цыган смутился и отвел взгляд. «Это серьезно. Думаешь, мне легко? Думаешь, я не чувствую, как всем после Москвы тошно? Называется, прогулялись за воспоминаниями, навели дикий шухер и еле ноги унесли». «Ближе к осени просочимся», – сказал цыган убежденно. «Ползком, на брюхе, по сантиметру в час, но пройдем». «А может, не надо?» – спросил Гош. Цыган удивленно на него посмотрел и увидел, что тот говорит на полном серьезе. «Как это не надо?» «Вообще. Начать с чистого листа. Забыть к чертовой матери все из прошлого, что нас беспокоит. Сделать вид, что этого прошлого не было. Перестать выживать. Начать жить. Хорошая была формула, вот только мы не успели». С этими словами Гош повернулся и начал взбираться на гору по извилистой тропинке. Цыган пристроился ему в спину. «Какая еще формула?» – спросил он, пыхтя и оскальзываясь. «В 90-е годы впервые прозвучала мысль о том…» Подъем был крут, и Гош слегка запыхался. «Чем наше поколение отличается принципиально от поколения наших родителей. Они привыкли выживать, а мы собирались нормально жить. К сожалению, не успели. Может, теперь начать?» Цыган обогнал Гоша и открыл ему калитку. «Разве это жизнь?» – пробормотал он. «Форменное выживание». «Значит, не судьба?» «Похоже. Карма у нас поганая. Наверное, платим за грехи предыдущих генераций». Они миновали сад и подошли к коттеджу. Во дворе зеленой угловатой глыбой понуро жарился на солнце миномет. Вид у машины был заброшенный и усталый. «Слушай, Любен, вот ты образованный человек, настоящий европеец. Неужели не задумываешься над тем, что будет дальше?» «Ну, подскажи ты мне хоть что-нибудь», – попросил Гош. «Какой у всего этого смысл? Может, есть какая-то сверхзадача, которой я не вижу?» «Меня зовут Цыган», – сказал Цыган, как отрезал. «Значит, ты готов остаток жизни выживать?» Цыган шевельнул плечами. Не то пожал ими, не то поежился. «А я, кажется, нет», – сообщил Гош. Цыган усмехнулся. «Тем не менее, ты нашел эту штуку и приволок ее сюда», – заметил он, указывая на этюдник. «Хватит, Гошка, хватит себя обманывать. И у тебя все тоже перегорит. Позже, чем у остальных, но перегорит». «И что тогда?» – осведомился Гош холодно. «И тогда Женька наконец-то будет счастлива». «А я?» «Поменьше думай о себе», – посоветовал цыган. «У тебя люди еле дышат. Молодая, интересная женщина скоро с ума сойдет. Черт побери, у тебя целая община тупых на шее повисла. Сам напросился, никто не заставлял. Кто сказал, что ты имеешь право ударяться в депрессию? Нет у тебя этого права. Так что давай, вырабатывай позитивное мироощущение. Лидируй, рули». Гош подошел к стене дома и уткнулся в нее лбом. Кирпичи оказались теплые и легче не стало. «Если бы я хоть приблизительно знал, где можно искать», – прошептал он, – «цыганище, ну как ты не понимаешь? Вся моя жизнь сосредоточилась в одной женщине, и вдруг ее нет. Ее у меня отняли, и никаких шансов. Один на миллион, все равно что ноль. И как жить теперь? Зачем? Ради вас? А вам это надо? А я? Я стою того, чтобы вы меня терпели, жалели такого? Меня же нет больше, цыган. Это вообще не я, а моя пустая оболочка. Гошка, не дури! Раздалось из окна. Гош отлип от стены, подошел к окну и, не глядя, сунул деревянный ящик на подоконник. Уселся на бетонный фундамент коттеджа и спрятал лицо в ладонях. «Мы будем тебя и жалеть, и терпеть», — сообщил из окна большой, громыхая кастрюлями. «Ты же нас терпишь?» «Вот». «А это что еще? Консервы? Ну-ка». Раздался шорох. Большой легко, как пушинку, взял с подоконника ящик. Щелкнули отбрасываемые крючки. И воцарилась тишина. «Стоять!» – прикрикнул цыган. «Не падать в обморок!» «А что это?» – очень тихо спросил Большой. «Ты же догадался! По глазам вижу!» «Я не знаю!» – сказал Большой почти шепотом. «Я не знаю!» Он медленно закрыл этюдник, аккуратно поставил в угол и вернулся к плите. Цыган сплюнул под ноги и скрылся за углом. Под окном тихонько шмыгал носом Гош. Женя сидела на крыльце, нервно жуя сигаретный фильтр. Гардероб девушки обогатился солнечными очками. На цыгана она никак не отреагировала. Из гаража доносился металлический лязг. «Эй, кто-нибудь!» – позвал Костя голосом утопающего. Цыган заглянул в распахнутые настежь гаражные ворота. «Чего?» – спросил он у конвульсивно дрыгающихся ног, торчащих из-под ландровера. «Там ключ лежит, с трещоткой. Будь другом». «На». «Да нет, мне рук не хватает. Затяни тут пару гаек». Цыган нырнул под машину. «У этой хваленой британской техники», – пожаловался Костя, – «уф, крутящий момент гораздо больше, чем может переварить трансмиссия. Когда на таком вот «Дефендере» наши лезли на Эльбрус, у них тоже привод рвался несколько раз. А инженеры с ровера сказали, ездить нужно уметь. Интересно, как это мы так ездим?» «Ох, спасибо. Дальше я сам. Ну какие новости? Грустные и ужасные?» «Примерно. Женька психует, Гошка совсем от тоски извелся. Хоть бы она его изнасиловала, честное слово». «Если бы. Он другую любит. Цыган, ты поставь себя на его место. Так, на минуточку». «Да не могу я». «Рассказать, что это такое?» «Не стоит». «Ну и пошел отсюда, теоретик». Цыган надулся и выбрался из-под машины. «Мне каждую ночь моя Ленка снится», – донеслось ему вслед. «Я в прошлой жизни, между прочим, вообще не плакал. Никогда. А теперь реву как маленький. Детский сад, вторая группа. Тебе здесь не нравится? Ну и вали свою Болгарию». «И уеду», – пригрозил цыган. «Давай. И эту нудистку с винтовкой забирай. Чего она Гошке пристала, видит же, и так загибается человек. Счастливые, одинокие, холостые, незарегистрированные, безлошадные. Не мозольте глаза». «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». Костя что-то со скрипом довернул и высунул из-за колеса чумазое лицо. «Я не Юпитер», – сказал он веско. «Я Костя Кудрев из Кузьминок, и ничего сверхъестественного не прошу. Оставьте Богу, что ему там полагается, а мне, пожалуйста, верните мою любимую бабу. Я за нее на дуэли не хуже Пушкина дрался. Три зуба потом вставил. Ясно тебе? Вот и пошел отсюда, кому сказано». Цыган выскочил из гаража, как ошпаренный. Ему захотелось кому-нибудь пожаловаться на всеобщую несправедливость и объяснить, что он ничего худого и не думал. Поэтому он отправился искать Женю, которая ушла с крыльца, против обыкновения забыв на нем снайперку. Женя нашлась под кухонным окном, где все еще сидел Гош. Он уже не шмыгал носом, но лицо его было усталым и бледным, а остекленевший взгляд уперся в никуда. Женя обнимала его за плечи, гладила по голове, целовала волосы и что-то шептала на ухо. А через подоконник свисал Большой и понуро созерцал эту душераздирающую картину. Цыгану стало окончательно стыдно и тоскливо. «Я на мост», – буркнул он. Ушел за гараж, снял с подножки мотоцикл, пнул стартер и с места дал полный газ, ставя машину на одно колесо. Баррикада на мосту, всего-то перевернутый грузовик и сдвижной шлагбаум, встретила его громкой музыкой и радостными воплями. В первые дни всеобщего пробуждения здесь образовалось подобие таможни, где встречали приезжих со стороны Петербурга. В зависимости от поведения гостя, его могли с равным энтузиазмом и приветить, и ухлопать. Конец таможни настал год назад, когда на мост въехал некто Дымов, тогда еще совсем безымянный и весьма целеустремленный. Он ехал в Москву. Местным он сразу не понравился, о чем ему и сообщили, не стесняясь в выражениях. Дымов в этот момент стоял ногами на грузовике, обозревая противника сверху вниз, и чей-то ствол как раз повернулся в его сторону. Гош решил, что его сейчас будут убивать, и одной длинной очередью завалил четверых, а остальные разбежались сами. До сих пор Гош хмурился, глядя на баррикаду. По его словам, он потом целый час на ней сидел и мелко трясся. Чудом ведь уцелел. У цыгана на этот счет было свое мнение. Он хорошо помнил себя очнувшимся и легко мог представить, с какими мыслями Гош лез на грузовик. Увидев препятствие, Дымов пошел его устранять. А бедолаги тупые первым делом хотели познакомиться. И пока они разглядывали чужака, тот прикидывал, как ловчей расчистить себе дорогу. И ждал только повода. Так что уцелел Гош вовсе не чудом, а если можно так выразиться, злом. Теперь на мосту несли службу просто на всякий случай. Гостей ни из Питера, ни из Москвы не было давным-давно. Но месяц назад через мост ломанулась банда вооруженных оборванцев, промышляя раньше на той стороне реки и даже спалившая зачем-то пустую бензоколонку. Налет удалось отбить, банда рассеялась, а на баррикаде шел повальный кутеж, стихавший лишь при появлении лидера местной общины. Звали лидера дядя Федор, и дисциплину он насаждал с помощью кожаного ремня. Самыми яркими чертами дяди Федора были удивительное православное какое-то добродушие вкупе со стремлением к порядку. Тупые его обожали. А Георгия Дымова, слава богу, никто в лицо не запомнил. Так что он слегка поднапрягся, и его тоже полюбили. А заодно и всю команду регуляторов. Особенно после того, как тверские девчонки переняли у Женю ее манеру загорать. Цыган отдал мотоцикл покататься, за что был вознагражден бутылкой теплого пива. Уже через минуту он отплясывал некое подобие канкана в обнимку с хохочущими девицами, и очень скоро одна из них, стройная и черноволосая, увела его в город, туда, где знала подходящий дом с подходящей кроватью. Прежде чем ему окончательно полегчало, цыган успел подумать, какой же он был раньше дурак. Конечно, тупые за прошедший год основательно подросли, они стали человечнее и многое вспомнили. Но все равно на самом деле никакой проблемы общения между тупыми и проснувшимися не было и раньше. Просто в отличие от тупых, проснувшиеся чувствовали себя обманутыми, брошенными, несправедливо обделенными. И тупые оказались для них болезненным напоминанием о том, что когда-то этот мир был совсем другим. А нужно было всего лишь поменьше задирать нос.